Глава 13. Это утро отличалось от предыдущего. Солнце за окном не пыталось выжечь мне мозги, а птичье пенье было приятно и напоминало о большой оранжерее на Олимпе, что занимало одну из сторон всего 20-километрового склона. На всякий случай я зарезервировал за собой номер и вышел на улицу в теплый майский день под ласковое солнце земли. Дарья строго ждала меня недалеко от здания бывшего борделя и нюхала цветущий жасмин, думая, что ее никто не видит. Молодые девушки в принципе волнуют мужской организм, а когда они занимаются чем-то таким, то и подавно. Она вся подалась вперед и привстала на носочки, а одежда обтянула ее шикарное тело так, что я невольно залюбовался. Внезапно обернувшись, она увидела, что я стою в нескольких шагах от нее и беспардонно разглядываю, поэтому спохватилась и развернулась ко мне, полностью поправляя блузку, которая чуть выбилась из юбки. «Прости», — сказала она, притрагиваясь к волосам, что могло выражать и неловкость, и легкий флирт. «Такой запах, что не удержалась». «Что ж, пофлиртовать я был совсем не против, тем более с такой красоткой». «Пойдем, через задний ход зайдем», — сказала она и вынула из сумочки маленькую карту, похожую на банковскую, которая открывала вход. «О, не ожидал, что этот особняк открывается так», — проговорил я, наблюдая за тем, как она прикасается к карте и датчику, а затем открывает дверь. «Думал, что тут тяжелая связка ключей на таком бронзовом кольце должна быть», — засмеялась она, практически досконально передав тот образ, который я себе представлял. «Наверное, раньше так и было, но сейчас вот», — она показала мне карту, — «будущее». «Да», — сказал я, заходя внутрь в прохладную полутьму помещения, — «на бронзовом кольце все так. И огромные резные ключи в виде членов. Как-то так». Дарья засмеялась от моих слов, раз наполнив мертвую тишину особняка жизнью. Мне показалось, или где-то далеко, возможно, в противоположном крыле протопали маленькие ножки. Странно. Я сделал себе пометку в мозгу проверить потом дом на предмет потусторонних связей. Впрочем, что-то неземное тут точно было, и я явно это чувствовал. Но пока делал вид, что просто осматриваю дом. Когда найду то, что меня так влечет, пойму, как действовать дальше. «Вот такой публичный дом», — проговорила моя спутница, когда мы с черного входа прошли в просторный и достаточно уютный холл. Отсюда наверх вели две лестницы, сделанные полудугой, а между ними был смонтирован фонтан. Конечно же, вода в чашу в то время, когда он работал, поступала из пениса писающего мальчика. Но при этом данная работа была точной копией брюссельской статуи и только добавляла атмосферности. «А так и не скажешь», — проговорил я, оглядываясь по сторонам. «Все очень даже прилично, никаких тебе фалосов, свисающих с потолка». «Все это тут есть», — усмехнулась она, осматривая обстановку вместе со мной. «Только наверху, в отдельных кабинетах, мы туда еще пройдем». «Не страшно со мной тет-а-тет в таком помещении?» — поинтересовался я слегка кошачьим голосом, чтобы она точно считала намек. «А то флюиды местные, понимаешь ли». «Нет», — ответила Дарья максимально игриво. «Будете приставать, я вам его не продам. И будете ходить потом и облизываться, коря себя за то, как плохо поступили». «Обещаю поступать только хорошо», — ответил я и улыбнулся. «И долго». Девушка засмеялась и отмахнулась от меня. Стандартное поведение для привлечения внимания. Что ж, мне все нравится. Первый этаж, откровенно говоря, поразил меня в плане отделки и общего наполнения. Настолько дорого и со вкусом все тут было сделано, что не грех было жить и наследному принцу. Всюду красное дерево, отполированный металл, хрусталь и подсветка. Весь внутренний интерьер создавался под старину, но в то же время тут вполне органично смотрелся бы современный ноутбук на ресепшене. Я даже не сразу заметил огромный экран телевизора, расположенный напротив динамиков недалеко у входа. Все создавалось для того, чтобы человеку, попавшему внутрь, было максимально уютно. «Могу сказать, что с каждой минутой мне нравится тут все больше и больше», — сказал я, прикасаясь к перилам лестницы. «Даже не думал, что тут так здорово». Те же перила лестницы, невзирая на небольшой слой пыли, буквально манили. Ты хотел взяться за них пальцами и провести по гладкой отполированной поверхности. «Да». С некоторым удивлением проговорила Дарья, видимо, сама от себя не ожидала такой реакции. «От этого места ждешь совершенно другого. Что будет противно и брезгливо, но нет. Очень душевно и как-то по-домашнему, что ли?» «По-домашнему. Она была права. Кто бы тут раньше не распоряжался в этом здании, он все сделал так, чтобы человек чувствовал себя невероятно комфортно. Словно он до сих пор в своих любимых домашних тапочках и халате идет ставить чайник на кухню. Впрочем, ничего сверхъестественного на первом этаже и не предполагалось. Тут клиенты ожидали, пока их примут, выбирали, с кем проведут время, могли перекусить и, в общем-то, все. Остальное пространство занимали помещения под хозяйственные нужды. Комната музыки с огромным роялем Steinway посередине, различными гитарами, в том числе и электро, по стенам. Медкабинет с многочисленным оборудованием, поблескивающим хромом в свете ярких ламп. Небольшой ресторанчик с отдельной комнатой, предназначенный, видимо, исключительно для питания персонала. Ванные комнаты с гидромассажным оборудованием и даже небольшая сауна. «Вот это я понимаю сервис», — сказал я, все больше удивляясь тому, что видел внутри. «Так на то он и был лучшим борделем в городе», — ответила на это Дарья, которая вместо того, чтобы показывать мне что-то, сама следовала за мной словно тень. Судя по всему, раньше она внутри не бывала. «Говорят, сюда из самой Москвы приезжали. Хотя это преувеличение, мне кажется. Что там, у них своих жриц любви мало?» «В такие места едут за атмосферой», — проговорил я, прикасаясь к панелям отделки в коридоре. Они были подогнаны друг к другу с таким тщанием и такой любовью, что стыки были практически незаметны. «Так что иногда неважно, сколько сотен километров придется проехать за ней, а иногда это миллионы километров». «Миллионы?» — переспросила она, пристально глядя на меня. А я понял, что немного забылся. «Все-таки эта самая атмосфера очень сильно меня поглотила». Именно тогда я решил, что возьму этот особняк, сколько бы он ни стоил. «Представь себе», — я обернулся к ней, — «бывает и такое». Второй этаж добавил юмора моему настроению. Во-первых, как оказалось, весь внутренний антураж тут остался нетронутым. То есть на стенах висели вибраторы, члены невообразимых размеров и множество всяких других штук, назначение которых можно было только угадывать. Во-вторых, Дарья практически не разбиралась в том, что и куда, поэтому подарила мне немало веселых минут. «Ого, какие хвостики!» — проговорила она, проведя рукой по лисьим хвостам, свисающим со стены в одном из кабинетов. «Но как же они крепятся?» Я обернулась на мой хохот, который, как ни пытался, я не смог сдержать. «Что?» — она еще раздумывала, обижаться на меня или нет. «Они не крепятся, а вставляются». «Фу, какая гадость!» — проговорила она и снова провела помеху. «Но если такую штуку в личное пользование...» «А ты с фантазиями, однако!» — проговорил я и снова захихикал. Впрочем, все комнаты тут были разными и несли совершенно непохожие эмоции. Были розовые комнатки, чтобы клиент, видимо, думал, что тайно оказался в девочкином убежище. Были отделаны красным и черным бархатом. Тут на стенах висели наручники, хлысты и прочие прелести для любителей пожестче. Попадались, конечно, классические номера, но таких было меньшинство. А вот с остальными... «Я что-то не поняла», — проговорила Дарья, когда мы попали в комнату, расписанную облачками и животными, подозрительно напоминающими женские фигуры. «Это чего тут делали?» «Фантазии у людей разные», — я развел руками и улыбнулся. «Иногда они не знают границ». «Ужас какой!» — поежилась девушка, и, кажется, ей впервые стало некомфортно в этом доме. Я понял, что эту комнату придется убрать в любом случае. Где-то на пределе слышимости вновь послышались быстрые мелкие шаги. Я напрягся, но все равно не смог идентифицировать, кому они принадлежали. Мы обошли еще несколько комнат, но остальные не вызвали такого эффекта, как мультяшные животные с женской анатомией. Был тут школьный класс, хоть и в урезанном виде, медицинский кабинет, салон авиалайнера, классический номер отеля. Я уже думал, что и не найду чего-то такого, что меня сможет поразить. Но тут открыл последнюю дверь и оказался дома, на Олимпе. Точнее, тут все выглядело точно так же, как у нас на Олимпе, и даже костюмы каких-то старших богов были в наличии. У меня даже глаза открылись широко-широко. Неужто кто-то, придя в этот бордель, трахал Лаки или Силикону, представляя себя на Олимпе? «Вот это да! Ха-ха! Я просто вообразил себе взгляд этих снобов, моих родственников, если бы они увидели такое. И понял, что эту комнату я сохраню точно. Вот просто из вредности!» «Ты чего так загадочно улыбаешься?» — спросила меня Дарья, оглядывая комнату. Для нее в ней не было ничего выделяющегося сверх меры. Все те же фантазии людей. «Да так», — ответил я, посмеиваясь про себя. «Идейка для видеоканала пришла». Третий этаж мы прошли довольно быстро. Это были хозяйские апартаменты, которые раньше принадлежали так называемой «мамочке девочек». Уж не знаю, кем была эта женщина, но вкус у нее был настолько отменный, что мне даже менять ничего не захотелось. Ну, разве что люстру в центральной гостиной, у которой хрустальные висюльки были выполнены в форме членов. Такое я себе все-таки позволить не мог. Но все остальное являлось образчиком безупречного вкуса. Все было на своем месте и только и ждало хозяев. Тут у меня и появились вопросы. «А почему бордель съехал?» — поинтересовался я, оглядывая вещи вокруг. «Такое ощущение, что нет только людей, а все остальное их ждет». «Я не знаю», — честно ответила Дарья. «Слышала, была какая-то нехорошая история, вроде того, что мамочка не поделила что-то с хозяином здания, и все отсюда ушли. А подробностей не знаю». «А жаль», — ответил я, осматриваясь по сторонам. «В этом случае они очень сильно не помешали бы». «Я могу узнать, если хочешь», — проговорила она, затем тронула меня за руку. «Идем на улицу». Переведя взгляд на ее длинные пальцы, я оценил маникюр, который она, скорее всего, делала сама, но очень тщательно. А затем поднял глаза, встретившись с ее взглядом. «Еще же подвал», — сказал я и подмигнул. «А за историю буду благодарен». И вот в подвале меня ждало главное разочарование. Дело в том, что именно тут находилось то, что меня так тянуло и манило. Но только открыв дверь и увидев ведущую вниз лестницу, мы поняли, что все не так просто. Подвал был целиком залит бетоном. Словно кто-то подогнал несколько цементовозов и залил сюда бетон прямо через слуховое окно. Но это было не все. Бетон был сдобрен приличной порцией магии, чтобы его сложнее было расколупать при желании. И еще. Со стороны двери на нем четко виднелись следы когтей и зубов, принадлежали которые явно не крысе, а кому-то покрупнее. «Это что?» — Пападос скорчил зверское лицо, хотя обычно разговаривал с молодой женой достаточно мило, но сейчас был просто вне себя. «Лаки, что это, я спрашиваю?» И чуть ли не в лицо ей сунул игральные кубики. «Ха, кубики?» — та пожала плечами, не понимая, в чем, собственно, дело. Хотя нет, постепенно она начала догадываться, потому что Пападос из себя мог так сильно вывести только один тип. «Это просто на удачу?» «На удачу!» Ее муж прищурился и зажал кубики в кулаке, а костяшки его побелели, словно он хотел этим самым кулаком ударить жену. «Ты что, до сих пор симпатизируешь ему?» «Кому?» — удивилась Лаки, а затем очень театрально поняла, о ком говорит ее муж. «Ты о Ранде, что ли?» «Вот именно!» — практически прорычал Пападос, и вторая его ладонь сжалась в кулак. «Говори мне только правду!» «Да ты что, любимый?» — богиня задействовала самый нежный и мягкий тон из своего набора. «На кой он мне, когда у меня есть ты? Тем более, ты посмотри, я совсем не содействовала ему, даже наоборот. Он попал в парализованное тело, так что ко мне никаких претензий быть не может. Я знать не знаю, что с ним происходит». «Правда?» — прищурился ревнивый муж и пристально посмотрел на Лаки. «А это тогда откуда?» «Да это просто кубики, милый, ты чего? У половины богов такие есть». Она развела руками, вроде бы показывая, что говорит правду, но в то же время и зазывая мужа в свои объятия, перед которыми никто устоять не мог. «И вообще, я заказала море страсти у оргазметра на сегодня. Как раз хотела тебя позвать перед тем, как ты накричал на меня». «Море страсти!» — облизнулся Пападос, зная, что продолжительный и умопомрачительный секс ему сегодня обеспечен. «А что же ты молчала?» «Да тут попробуй слово вставь, когда на тебя кричат!» Лаки надула губки. «Ну ладно, прости, прости!» — зачастил бог попаданцев, испугавшись, что жена может и передумать. Просто увидел один из его символов и с катушек съехал». «Ладно, прощаю», — ответила она и соблазнительно улыбнулась. «Но помни, удача дама капризная, может и отвернуться». «Слушай», — сказал я Дарье, когда мы вышли из здания, — «а почему бы тебе не открыть собственную риэлторскую контору? Ты здорово во всем разбираешься, разговариваешь по-человечески, а не то, что некоторые». Я посмотрел на ее лицо, но обычная улыбка с него пропала, остались серьезность и озабоченность. «Это не так просто сделать», — ответила она и поджала губы. «Кроме знаний, нужна еще лицензия, база адресов, офис. Мне все это не потянуть». «Ну, офис у тебя уже практически есть», — проговорил я и тихонечко кивнул в сторону здания. «На первом этаже я видел прекрасную комнату». «Ой, ну хоть секс-спальню с женщинами по ней не предлагаешь?» — засмеялась Дарья, а затем резко замолчала и глянула на меня с абсолютно ошарашенным лицом. «Так ты что, покупаешь? Это правда?» «Да», — кивнул я, прикидывая, что до сих пор даже не спросил цену на бывший лучший бордель. «Мне очень понравилось, я беру». «Но, блин...» Девушка никак не могла совладать с чувствами, поэтому из нее сыпались просторечные словечки. «Это же... Слушай, но он же стоит 60 миллионов. У тебя есть такие деньги?» «Конечно», — ответил я, поняв, что сумма вполне вписывается в мои представления о стоимости данного здания. Залитый бетоном подвал намекал на возможность скидки, но я решил не мелочиться. «И сейчас мы идем оформлять аванс». «В банк?» Она все еще не верила своему счастью. «Ну а куда обычно ходят оформлять такие процедуры?» — поинтересовался я, состроив хитрую физиономию. «Не, ну мы можем вернуться, если хочешь. Мне приглянулась там одна комната с темно-синим бархатом на стенах». «Ай, только после кипячения с хлоркой», — поморщившись, ответила девушка. И я отметил, что это было завуалированным согласием. «То есть тебя смущает только сомнительное постельное белье?» — спросил я уже напрямую. «Да, то есть нет». Она закрыла лицо, но в то же время смеялась. «Игорь, не смущай меня, пожалуйста». «Хорошо, хорошо, я просто спросил», — ответил я и подставил ей руку. Мы зашагали в банк оформлять передачу аванса, и в душе у меня царил самый настоящий праздник. «Игорь», — спросил я притихшего владельца тела, — «тебе-то как имение? Мне-то тут и не придется почти пожить». «Отлично», — ответил мне Туманов, которого я, кажется, вырвал из задумчивости. «Но больше мне нравится Даша». «Ах, вот оно что! Наш паралитик, кажется, влюбился!» Я не издевался, просто подел. «Ну так я ее в дом и переманиваю. Только учти, что она может догадаться, что ты — это не я». «В том-то и дело», — проговорил Игорь. «В том-то и дело». «Что же до лицензии?» — обернулся я к Дарье, понимая, что заполучу ее во что бы то ни стало. «Так это проще пареной репы. Я уже говорил, кого надо просить». «Это так неожиданно». Она сжала кулачки от волнения. «Мне надо бы привыкнуть, хорошо? Поговорим об этом чуть попозже. Сейчас необходимо сосредоточиться на сделке, а то я накосячу с документами». «Ладно, ладно», — отозвался я, понимая, что сейчас на девушку лучше не давить. «Мое дело только предложить. Незачем агентству процент платить, правильно? Да и вообще, они тебя вчера практически уволили, так что пусть теперь локти кусают». Да, не получилось не давить. Но я искренне считал, что просто озвучиваю плюсы, а не заставляю Дарью принимать решение прямо здесь и сейчас. И вот со всем этим делом я пропустил, как она вдруг стала замедляться. Ее походка стала неуверенной, она будто покачивалась на ветру. Не успел я подхватить ее под руку, как Дарья резко присела на корточки, упираясь руками в брусчатку. На лбу ее отчетливо выступили бисеринки пота, глаза лихорадочно заблестели. «Что-то случилось?» — поинтересовался, присаживаясь рядом с ней. «Что-то не так?» Она посмотрела на меня с благодарностью, но в глазах ее явно читалась беспомощность. «Не знаю», — ответила она, хлопая ресницами. «Неожиданно не по себе стало, и потом слабость. Не пойму, что происходит». Я приложил ладонь ей ко лбу, и мне показалось, что он слишком горячий. «Ты ничем не болеешь? Хронические какие-нибудь неприятности есть?» «Нет, ничего такого», — она помотала головой. «Разве что позавтракать не успела, да на солнышке перегрелась. Ну и нервы, наверное, от сделки». Она развела руками и поджала губы, став очень милой. «Ну, шутить с такими вещами точно не стоит», — ответил я на это. «Так что сейчас оформим аванс, а потом, если не возражаешь, я покажу тебя одному своему знакомому. Он врач, но с магической аккредитацией. Если что-то есть, мигом найдет. Хорошо?» «Ладно», — скромно согласилась она. «Если это не затруднит». «Ни в коей мере», — ответил я. В банке работал кондиционер, поэтому было достаточно прохладно. Дарья заметно порозовела, и можно было подумать, что она действительно просто перегрелась. Но перед тем, как она присела, мне показалось, что она осматривалась. Или не показалось. Как будто ждала чего-то, что не случилось. Все-таки я был богом, и такие вещи чувствовал на уровне интуиции. На всякий случай я проверил шкалу благодати, но та не изменилась. Значит, ни покушений, ни молитв не было. А дальше началась обычная бюрократическая волокита, которой я всегда сторонюсь. Подписание документов, сверки подписей, какие-то выписки из реестров и прочая лабуда, которую люди себе придумали, чтобы чем-то занять скучных особей. Ну, это я так вижу. Забавное случилось только в самом конце. «Необходимо внести денежные средства. Чек, перевод или наличные?» — спросил меня банковский клерк в очочках, который носил исключительно для красоты. Хотя они его делали похожим на зануду. «Наличные», — ответил я и даже потянулся к пространственному карману, где держал полученные от Дона Гамбина деньги. И тут же представил себе, что случится с лицом этого самого банковского клерка, который увидит, как клиент из воздуха вынимает 20 миллионов юнитов. Инфаркт? Помешательство? Я даже увидел в своем воображении, как он произносит. «Но вы исполняете, конечно, а можете научить». «Только прежде подскажите, пожалуйста, где у вас тут уборная?» Попросил я, решив, что это самое подходящее место, чтобы достать чемодан денег из воздуха. Вернувшись, я положил перед клерком деньги. На его лице читалась усиленная работа мысли, которая, впрочем, быстро прекратилась. Он, вероятно, решил, что я вышел к машине, где и взял деньги. Переубеждать я его, естественно, не стал. Затем к нам снова присоединилась Дарья, и мы завершили процесс открытия депозита под покупку с внесением аванса, подписав все необходимые документы. Все это время клерк переводил взгляд с девушки на меня и обратно, судя по всему, решая, она просто мой риэлтор или мы все-таки вместе. Несколько раз он порывался что-то ей сказать, но так и не осмелился. «Вот так и гибнут мечты», — подумал я. «Когда мы просто не находим в себе сил сделать один шаг к мечте. Впрочем, у этого все равно ничего не получилось бы». «Вот и все», — сказала Дарья, когда мы вышли из банка. «Вы к себе сейчас?» Куда это «к себе» я уточнять не стал, но удивился, что она совсем забыла о моем предложении. «Давай сначала навестим моего друга», — ответил я. «Пусть посмотрит, что с тобой было». «Да я... да как-то неудобно». Она не хотела меня покидать, это было видно невооруженным взглядом. «Не хочу утруждать». «Тогда пойдем», — сказал я, беря ее под руку. «А лучше закажем такси, чтобы ты снова не перегрелась». «Так-так-так», — проговорил Жданов, окидывая Дарью с головы до ног и обратно. Причем в его взгляде я прочитал не только врачебную заинтересованность. «Какая чудесная пациентка. Что вы говорите, с ней случилось?» «Почувствовала себя плохо на улице», — ответила она, смущенно улыбаясь. «Сначала почувствовала тревожность, а затем закружилась голова и появилась слабость». «Ясно», — ответил на это Жданов и принялся натягивать медицинские перчатки. «Нужно делать МРТ». «Но мне что-то такое делали», — ответила Дарья, хлопая ресницами. «Но ничего не нашли». «Не магнитно-резонансную, а магическо-резонансную», — улыбнувшись, ответил врач. «Те же три буквы, но какой разный смысл». «А это точно не больно?» — замирая, спросила девушка, и я понял, что действительно ей не по себе. «Абсолютно не больно», — заверил Антон Павлович. «Я к вам даже прикасаться не буду. Так, повожу руками, ауру помассирую». Я не сдержался и хрюкнул, понимая, что он подшучивает над девицей. «Ой, а вы меня ни в кого не превратите?» Широко открыв глаза, она с мольбой смотрела на Жданова. «Нет», — ответил тот, сокрушенно вздохнув. «На это я аккредитацию, к сожалению, еще не получил». «Все в порядке», — сказал врач, снимая перчатки. Даша из кабинета еще не вышла, так что мы были втроем. «Если не считать типичных девичьих проблем, одиночек». «Это каких еще?» Я не понял, на что намекал Жданов. «Парня ей надо, хорошего и регулярного», — проговорил он и хмыкнул. «Это я как врач заявляю». «С этим, думаю, она сама разберется», — ответил я с некоторой ехицей. Было видно, что Жданов и сам не прочь приударить за столь аппетитной девушкой, но видел, что я уже положил на нее глаз. «А я бы хотел с тобой разобраться». «Да я же ничего не сделал», — с притворным испугом проговорил он. «За что?» «Вот именно что не сделал», — ответил я, видя, как из кабинета, качая бедрами, выплывает Дарья. «А я хочу, чтобы сделал. Короче, благодаря замечательной красавице Даше я очень скоро стану обладателем особняка в центре города. Там достаточно места, чтобы оборудовать тебе медицинский кабинет». «Он там уже есть», — хмыкнула Даша и закрыла рот рукой. «Даже два». «Ну, на втором этаже он не всех пациенток сможет принимать», — парировал я. «Однако на первом вполне. Правда, оттуда надо будет гинекологическое кресло куда-то деть». «О, спокойно!» — остановил меня Антон со смехом. «Ничего выносить не надо. Вы знаете, сколько сейчас гинекологическое кресло хорошее стоит?» «Но то я бы все равно выбросила», — брезгливо произнесла Дарья, и Жданов посмотрел на нее с подозрением. С ним же он посмотрел и на меня. «Так а что за особняк ты купил?» «Бывший дом мадам Лулу», — ответила Дарья с улыбкой. «Да ладно!» — проговорил Антон и согнулся пополам от смеха. «Я уже представляю, как назовут мой кабинет. Нет, Игорь, ты не человек, ты бог иронии!» «Вообще-то не иронии», — буркнул я, да так, чтобы этого никто не расслышал, а громче сказал. «Ну, так что? Дом, считай, в самом центре. С оборудованием помогу, с долгами потом рассчитаешься. Единственное, возможно, иногда буду тебе клиентов подкидывать». Я в этот момент подумал, что свой целитель — это очень круто. «Я должен подумать», — покачал головой Жданов. «Но скорее да, чем нет». Я посмотрел на часы и вспомнил, что через 3 часа у меня намечено посещение турнира, где отец Игоря вознамерился просадить чужие деньги. «И отлично», — сказал я, вставая. «Тогда завтра зайду узнать, что ты надумал, а то сегодня у меня еще вечером игра в карты намечается». «Так что, сегодня уже не ждать?» — хохотнул Антон. Учитывая, что виделись мы с ним довольно часто, вопрос был резонным. «Если мне сегодня черепушку за долги отца не проломят», — проговорил я достаточно хмуро, — «то увидимся уже завтра». «Какие ужасы ты говоришь? Я же переживать буду», — заметила на это Дарья. «Может, не пойдешь?» «Надо», — ответил я и развел руками. «А то он все проиграет, в том числе и поместье». «Ужас», — проговорил на это Жданов. «Игромания — это вообще страшная болезнь. Хуже всего то, что больной не понимает, что болен». «Но», — я поднял указательный палец, дабы привлечь их внимание. «Чтобы все успеть, мне нужна машина. Где у вас тут автосалон есть?» Алексею Гагарину пришлось ехать к деду с распечатанными фотографиями. Тот просто не поверил ему и попросил приехать лично. Зрение уже не позволяло старику рассматривать картинки в телефоне, хотя Алексею думалось, что он просто прикидывается, поэтому пришлось распечатывать. Подойдя к столу и поздоровавшись с Ильей Сергеевичем, Гагарин вытащил фотографию, на которой Дон Гамбино был изображен в больничной своей одежде, таким, какой он был сейчас. «Узнаешь?» — спросил он, следя за стариком. Но тот, внимательно разглядев фотографию через лупу, покачал головой. «Не-а», — сказал он, откинувшись на спинку. «Общие черты, конечно, есть, но...» «А если так?» — и Алексей положил фото, которое откопал в старых архивах. Илья Сергеевич закашлялся, но Алексею показалось, что тот просто пытается скрыть смех. «Ну надо же! Жив еще чертяк такая!» — наконец проговорил Гагарин-старший. «Я уж думал, он помер 5-10 лет назад. Ха, ты где откопал-то его?» «Не я», — покачал головой Алексей. «Твой знакомый очень сильно благоволит Туманову. Вот даже на своем вертолете увез из клиники. Да и потом вместе на яхте отдыхали. Шум подняли знатный даже у нас». «Он вообще любит красиво жить», — ответил на это Илья Сергеевич. «Всегда любил». «Но это же дон сицилийской мафии», — развел руками Алексей. «И, как я понял...» «Не просто дон мафии», — улыбнулся Гагарин-старший. «Один из самых влиятельных и принципиальных донов сицилийской мафии. Но в прошлом, 40 лет назад. Последнее, что я о нем слышал, что он пропал с радаров спецслужб. Если он взял под крыло Туманова, то это крепкая рекомендация. Был бы он хреновым человеком, дед его уже подушкой задушил бы, не моргнув глазом, и мы бы Туманного не обсуждали». «Да уж», — Алексей до сих пор не мог поверить, на кого вышел. «Я и так-то знатно обалдел. А судя по твоим словам, стоит охренеть». «И где этот наш Дон Гамбино? Неужто приехал в Смоленск?» — спросил Илья Сергеевич, проигнорировав последний вопрос внука. «Нет», — ответил Алексей, забирая и убирая фотографии во внутренний карман. «Все еще отдыхает на яхте в Средиземном море». «Ну что ж», — Гагарин-старший улыбнулся и обернулся к Алексею. «Если он вдруг объявится в России, пригласи его к нам в гости. Нам есть что обсудить». «Непременно сделаю», — ответил внук, склонив голову. И тут ему на телефон пришло сообщение. Он вынул его и прочитал. «Контакт с объектом установлен. Сегодня вечером он ожидается в особняке Минеевых на карточном вечере». «Ну что ж», — себе под нос проговорил Алексей. «Не помешает и мне туда наведаться».